нелепости текста. Заметим, что в «Гамлете», как и в «Дон Кихоте», мы находим немало текстовых нелепостей. Трагедия, как и великий роман, как и опыты Монтэня, написана небрежно, где-то хаотично. Целый ряд больших писателей, в этом ряду Лев Толстой и Томас Элиот, не считали «Гамлета» за полноценное художественное произведение, отмечая композиционную невыстроенность, странную, по меньшей мере, прорисовку образов, временные противоречия и многие другие недостатки, не позволяющие считать пьесу образцом литературного творчества даже для того времени. Впрочем, чтобы заметить странности «Гамлета», не нужно быть толстым. Достаточно быть элементарно внимательным. Если же к недоумению, возникающему при дотошном чтении, добавить давний спор о личности автора, не стратфордского ростовщика Гильома Шекспира, Шекспир или Шекспир, который не умел писать и, вероятно, читать, но того или тех, кто на века скрылся под псевдонимом Уильям Шекспир, потрясающий копьем, а сейчас насчитывается в совокупности около 60 кандидатур на место драматурга, все, как правило, королевских кровей, и возглавляет список, не по степени вероятности, а по должности, королева Англии Елизавета-девственница, то напрашивается вывод, что не все так ясно и с этой пьесой, и с образом главного героя. Итак, трагедия Гамлета принца датского в конспективном изложении. Принц Гамлет вызван из Вюртембергского университета на похороны умершего отца, короля Гамлета-старшего. Спустя 2 месяца, накануне свадьбы своей матери с новым королем Клавдием, братом умершего, принц встречается с призраком своего отца, узнает, что тот подло отравлен собственным братом. Гамлета-младшего охватывает жажда мести. Он притворяется сумасшедшим, чтобы никто не догадался о его осведомленности. Знает о мнимости его безумия только верный Горацио. Даже любящая и любимая Офелия не удостоена правды. Чтобы развлечь Гамлета, король с королевой вызывают в Эльсинор его друзей детства Розенкранца и Гильденстерна, вместе с которыми прибывают знакомая принцу актерская группа. Гамлет с помощью актеров создает пьесу «Мышеловка», в которой рассказывается история отравления некоего герцога собственным племянником. Публичный просмотр пьесы завершается скандалом. Уязвленный Клавдий покидает зал, мать принца возмущена. Сцена объяснения в материнской спальне заканчивается убийством приближенного Полония, которого Гамлет закалывает, приняв его за подслушивающего Клавдия. Трагедия в том, что Полоний — отец Офелии. Девушка сходит с ума от горя. Король отсылает Гамлета в Англию. Его сопровождают Розенкранц и Гильденстерн с письмом-указанием английскому королю казнить Гамлета. Принц раскрывает замысел Клавдия, крадет письмо и переделывает его. Корабль захвачен странными пиратами, которые увозят только Гамлета и доставляют его обратно в Данию. Друзья же детства плывут в Англию навстречу своей смерти, которая последует по подделанному Гамлетом приказу Клавдия. Сын Полония и брат Офелии Лаэрт прибывает из Франции, узнает от Клавдия, кто виновник смерти отца, и они совместно разрабатывают план убийства Гамлета. Оставленная без присмотра умалишенная Офелия случайно упала в ручей и утонула. Из разговора могильщиков на кладбище читатель понимает, что она покончила с собой. Последнее действие — соревновательное пари. Клавдий ставит 6 лошадей против 6 рапир с амуницией, выступая на стороне Гамлета против Лаэрта. Поединок заканчивается 4 смертями. Гамлет и Лаэрт поразили друг друга отравленными самим же Лаэртом клинком. Королева Гертруда случайно хлебнула отравленного Клавдием вина. Клавдий убит Гамлетом. Сразу после смерти главных героев появляется принц Фортинбрас, сын убитого старшим Гамлетом 30 лет назад норвежского короля. Молодой Фортинбрас случайно проходил мимо с войском, возвращаясь из польских земель, где отвоевывал спорный кусок территории. Тут же, по праву единственного наследника, он принимает бесхозную власть над датским королевством. Однако, при всей известности трагедии «Гамлет», даже у нетребовательного читателя возникают недоуменные вопросы, на которые не отвечают комментарии известных шекспироведов. Вот лишь некоторые из них. Сколько лет Гамлету? Если он студент университета, в то время студенту не могло быть больше 21 года, однако из разговора с могильщиком выясняется, что принцу уже стукнуло 30. Он родился в тот самый день, когда король Дании Гамлет победил в битве короля Норвегии Фортинбраса. Почему Гамлет, с таким трепетом отнесшийся к появлению призрака, который открыл ему глаза на гнусное убийство, через страницу так ироничен? «А, это ты сказал? Ты здесь, приятель?» Или «Так, старый крот, как ты проворно роешь! Отличный землекоп!» По какой причине сумасшедший Гамлет так злобно относится к невинной Офелии? Разве она давала для этого повод? Да и старый добрый Полоний, казалось бы, не заслужил к себе такого презрительного отношения. Во всяком случае, в тексте мы обычно не замечаем каких-либо его провинностей перед Гамлетом. Наоборот, старик все время старается угодить принцу. Розенкранц и Гильденстерн, друзья детства Гамлета, тоже с самого начала встречены им не ласково. Сам Гамлет вообще представляет собой неуверенного метущегося человека, который жаждет отомстить за смерть отца, но не делает для этого ровным счетом ничего, только читает монологи о своей нерешительности. По сути, вся развязка была организована королем, и вся месть свершилась совершенно случайно, да еще и с гибелью самого мстителя. Словом, странная пьеса. И эта странность ее как раз и заставляет отнестись к ней со всем вниманием. Да и сами шекспироведы, если говорить честно, до сих пор пребывают в смущении. Вот, например, признание крупнейшего советского исследователя творчества Шекспира Аникста. «Гамлет, наиболее проблемное из всех творений Шекспира, представляет собой проблему также и в специальном литературоведческом аспекте. История сюжета, время создания пьесы и ее текст принадлежат к числу вопросов, к сожалению, не поддающихся простому решению. Некоторые существенные стороны творческой истории Гамлета являются своего рода загадками, над распутыванием которых давно уже бьются исследователи. О Гамлете написано несколько тысяч книг и статей. Самое поразительное — это то, что среди них трудно найти два сочинения, которые были бы полностью согласны в своей характеристике великого произведения Шекспира. Ни один шедевр мировой литературы не породил столь великого множества мнений, как Гамлет. При всем при том, Гамлет писался на заказ, чтобы переманить зрителя и сделать приличный сбор. Об этом пишет известный шекспировед Шайтанов в своей книге «Шекспир». Ко второму сезону в «Глобусе» был заказан хит в жанре, любовь к которому не ослабевала, трагедия мести. Так появился «Гамлет» 1600-1601 годы. «Нам может показаться немыслимым, — пишет Шайтанов, — чтобы Гамлет мог переманить зрителя у петушиных боев и медвежьей травли. В этой роли он, конечно, воспринимался не как великая трагедия, с которой начинается отсчет нового времени в культуре. Это был тогдашний блокбастер с кровью, с загадочным преступлением, с трупами, оставленными на своем пути героем, погибающим в конце». есть великие книги, о которых говорят элитарные. Есть великие книги, они, быть может, самые великие, к которым каждый может прийти, чтобы взять из них по мере сил. Можно взять совсем немного, не увидев ничего, кроме интриги. Можно различить глубинные смыслы или даже рискнуть опуститься на глубину сокровенных знаний о мире и человеческой душе. Именно таков Шекспир, стоящий в рейтинге популярности между Библией и Агатой Кристи. Кстати, то же самое можно сказать и о романе «Дон Кихот». И в этом смысле эти два произведения, при всей своей внешней доступности и видимой простоте, относятся как раз к этому типу шедевров. Мы помним, что в романе Сервантеса большую роль играет сам читатель, а роман словно сам пишется по мере развития сюжета, приобретая все новых и новых героев из разряда читателей. Мы говорили о метаромане и о гипертексте применительно к Дон Кихоту. Но нечто подобное мы встречаем и в случае с Гамлетом. Речь идет о пьесе в пьесе или об особой форме театральности. Об этом писали Славутин и Пиманов. Загадка Гамлета. Начнем с того, чем пьеса заканчивается. Вспомним слова Горацио сразу после воцарения Фортинбраса. Горацио, и я скажу незнающему свету, как все произошло. Все это я изложу вам. Фортинбрас, поспешим услышать и созовем знатнейших на собрание, а я, скорбя свое, приемлю счастье. На это царство мне даны права, и заявить их мне велит мой жребий. Горацио. Об этом также мне сказать придется из уст того, чей голос многих скличет, но поспешим. Примечание. Перевод Лозинского. Конец примечания. Воспользуемся английским текстом. Вторая, наиболее полная редакция Гамлета 1604 года издания. Последняя фраза вышеприведенной цитаты – 3891 строка. Выглядит так. But let this same be presently performed. Но давайте именно это немедленно представим. Сыграем. В первой редакции 1603 года еще определеннее. Then look upon this tragic spectacle. Посмотрим сей трагический спектакль. У Лозинского же от всей строки остается «но поспешим». Перед нами не что иное, как перенесенный в конец пьесы пролог. И Горацио выступает не только в роли пролога-актера, заявляющего тему предстоящего представления, но и рассказчиком, по существу автором пьесы, которую он готов сейчас же представить новому королю Дании Фортинбрасу. Получается, что пьеса есть, и ее еще как бы нет. Она лишь готовится к представлению. В романе Сервантеса первый том зеркально отражается во втором в том смысле, что читатели первого тома так были увлечены повествованием о приключениях Дон Кихота, что решили сами поучаствовать в создании второго тома. Как и в «Гамлете», первая часть романа Сервантеса может выглядеть своеобразным прологом ко второй части, правда, у «Гамлета» нет никакого продолжения. Оно лишь существует в воображении зрителя. И если в «Гамлете» Горацио заменяет таким образом самого автора пьесы, то Сервантес сам перепоручает свое авторство некоему Мавру, чью рукопись он лишь пересказывает, и не более того. Здесь следует добавить, что Шекспир, в случае с «Гамлетом», как, впрочем, в случаях с большинством его пьес, пришел, что называется, на готовенькое. Я не имею в виду историю датчанина Саксона Грамматика, XII век, или ее пересказ французам Бельфоре, 1576 год, но говорю о пьесе, шедшей на лондонских сценах уже в начале 90-х годов XVI столетия. Все исследователи единодушно приписывают авторство того Гамлета Томасу Киду, английскому поэту и драматургу, умершему в 1594 году. Кстати, это он впервые ввел в английскую драматургию тему мести, призрака, вещающего правду, и пьесу в пьесе. С достаточной уверенностью можно сказать, что скелетом поэтического, так сказать, тела нашего Гамлета послужил сюжет, знакомый тогдашнему зрителю. Похоже, что это пересказ пьесы Кида, исполненный Шекспиром в своей творческой манере. В чужую, по сути, пьесу Шекспир внедрил прозу паразита, несущую собственную смысловую нагрузку и поддерживающую свою жизнеспособность сюжетной кровью пьесы хозяина. Можно поставить небольшой эксперимент. Разделить поэзию и прозу пьесы, превратить ее непрерывность в две пунктирных линии. Оказывается, что поэтический пунктир действительно содержит в себе почти полный кидовский сюжет, а точкой пересечения линий можно считать пьесу в пьесе «Мышеловка», посредством которой в традиционно понимаемой фабуле Гамлет уличает Клавдия. Эпизод, включающий мышеловку, очень тонко сплетен из прозы, пятистопного нерифмованного ямба и рифмованных стихов, читаемых актерами, и оказывается важнейшим общим местом взаимопревращения вымысла и реальности. Однако до сих пор не доказано существование некоего прагамлета, есть лишь косвенное доказательство, а самого текста так и не сохранилось. Гамлет остается загадкой и по сей день. Но видимая хаотичность пьесы Шекспира, столь напоминающая хаотичность и так называемую сырость романа «Дон Кихот», имеет, на наш взгляд, общий источник. Если говорить о Шекспире, то это Фрэнсис Бэкон. А если говорить и о Бэконе, и о Сервантесе, то это Монтень и его опыты. Именно в своих опытах Монтень использовал ассоциативную хаотичность повествования для того, чтобы погрузить своего читателя в медитативное состояние мысли. Получается, что мы не просто читаем Гамлета, как сказал один из исследователей этой пьесы, «Гамлет написан для чтения», или «Дон Кихота», а находимся под воздействием целого потока мыслей, выраженных в ассоциативной связи эпизодов, материальных деталей, картин природы, цитат, исторических рассказов и прочего. Как и у Монтэня, простой, необязательный сюжет является лишь поводом погрузиться в рассуждения на вечные темы – одиночество, смерть, страдание, дружба, любовь, судьба. Гамлет, как и Дон Кихот, необычайно одинок. Кстати, это обстоятельство делает данных героев Ренессанса необычайно современными в нашу эпоху, эпоху тотального одиночества. Но одиночество Гамлета и Дон Кихота относится к философской категории. Они одиноки не в силу издержек своего характера, а потому что переросли свое время, потому что из этого времени постоянно выламываются, что ли.